Прототипы. Идеальный человек античности – философ. На разных этапах истории, в различных культурах и субкультурах возникало свое представление о том, какими качествами должен обладать правильный человек. Я не намерен затевать экскурсию по всей этой картинной галерее, в которой хватает и откровенной дряни, вроде байронической личности или белокурой бестии. Для меня представляют интерес лишь типы, близкие или родственные аристономическому человеку, формула которого выведена в начале книги. Все это его предшественники, его прототипы. Поэтому я называю их протоаристономами. Очевидно, что начинать придется с античности. Именно к этой исторической эпохе относятся первые сохранившиеся в памяти человечества попытки саморефлексии, неизбежно приведшие к созданию некоего умозрительного образца, по которому можно было себя сверять, к которому следовало стремиться. Мне могут возразить, что Конфуций с его доктриной благородного мужа жил раньше мудрецов Эллады. Однако конфуцианский кодекс в том виде, который мы знаем, сложился не при жизни древнего мыслителя, а в более поздние века. Так что корректнее все же начать с греков. Представление о том, что понятие идеального качества, арете, может быть применимо не только к скакуну, кораблю или зданию, но и к личности, возникло в V-IV веках до христианской эры. Пошедшая из Афин мода на философию означала, что человеку захотелось разобраться в устройстве своей души, посмотреть на себя со стороны. В общем и целом, как это обыкновенно случается с маленькими детьми, разглядывающими себя в зеркале, человек себе понравился. В Софокловой «Антигоне» середины V века хор поет, цитирую по переводу Шервинского и Позднякова: «Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней». И далее в том же духе: «Мысли его, они ветра быстрее, речи своей научился он сам, грады он строит и стрел избегает, колких морозов и шумных дождей. Все он умеет, от всякой напасти верное средство себе он нашел». Но в то же время приходится признать, что образ не идеален. Кое-что человеку в себе решительно не нравится. Например, страх перед смертью. Но лишь почует он близость Аида, как понапрасну на помощь зовет. А что-то вызывает сомнение. Хитрость его и во сне не приснится. Это искусство толкает его то к благим, то к позорным деяниям. Если почтит он законы страны, если в суде его будут решения правыми, как он богами клялся, неколебим его город, но если путь его гнусен, не в сердце мое, ни к очагу он допущен не будет, то бессмертных ли знак я с сомнением борюсь. Именно в связи с такого рода сомнением и возникла необходимость разобраться, что в человеческой природе хорошо, а что плохо. Первое – поощрять, второе – подавлять, и тот, кому удастся осуществить эту внутреннюю работу, будет обладать идеальным арете. У философов разных направлений были серьезные разногласия по поводу параметров идеальности, но все простодушно сходились в одном – идеальный тип людей – это, конечно же, сами философы. Поскольку мнение других древнегреческих сословий до нас не дошло, приходится считать эту точку зрения общеэллинской. Сократ. Мудрость. Начать следует с воззрений Сократа, дошедших до нас в пересказе Платона, и, очевидно, переработанных последним ради соответствия собственным убеждениям. Так что правильнее было бы назвать эту систему взглядов Сократо-платоновской. Согласно ей, человек от природы обладает некоторым набором добродетелей, важнейшей из которых является способность к философствованию. Правильно устроенная, философская душа сочетает в гармоническом равновесии волю, разум и желание. Идеальный человек-философ наделен умеренной любовью к мудрости, а также мужеством, достаточным для того, чтобы поступать в соответствии с голосом мудрости. Мудрость же – это понимание добра, которое есть гармония между всеми элементами сущего. Верный путь в жизни – не гоняться за богатством и успехом, а концентрироваться на самоусовершенствовании. Философ должен участвовать в общественной жизни. Более того, здоровое государство может управляться только философами, ибо лишь они способны определять идеалы и укреплять в республике дух истинного дружества и общинности. Платоновскую концепцию царя-философа я опускаю, как напрямую к теме не относящуюся. К тому же известно, что попытки Платона осуществить эту власть на практике в Сиракузах закончились плачевно. Идеал не выдержал испытания реальностью. В целом же первая модель идеального человека почти по всем своим пунктам совпадает с формулой аристономии, какой она видится мне через 24 века после Сократа. Аристотель. Умеренность. Умеренность, которой Сократ придавал важное, но не первостепенное значение, обретает главенствующий статус в этической системе Аристотеля и торжественно именуется «золотой серединой». Идеальный человек Аристотеля прежде всего избегает крайностей. В «Никомаховой этике» философ следующим образом изображает образец человека. Он мужествен, не безрассудно храбр, но и не труслив. Он разумно щедр, не расточителен, но и не скуп. Он высокомыслен, не тщеславен, но и не принижен в чаяниях. Он сдержан в проявлении чувств, не гневлив, но и не податлив. Он остроумен, не записной шут, но и не зануда. Он дружелюбен, не заносчив, но и не угодлив. Он скромен, не бесстыден, но и не застенчив. Он правдив, не хвастлив, но и не ханжа. В этих предписаниях смущает сходство с молчалинским приматом умеренности и аккуратности, либо с наставлениями, которые пронырливый Полоний дает Лаэрту. «Будь прост с другими, но отнюдь не пошл. Шей платье по возможности дороже, но без затей. Богато, но не броско». И так далее. Однако следует учитывать, что трактат Аристотеля, вероятнее всего, был адресован сыну Никомаху и представляет собой нечто вроде практического пособия, свода поведенческих правил, на которые следует ориентироваться юноше. Эпикур. Победить страх. После окончательного краха демократического правления интерес в философии к общественной деятельности в Элладе почти полностью исчезает. Один из самых симпатичных жизнеучителей античности, Эпикур ставит очень скромные задачи – забыть об улучшении мира, а заботиться улучшением самого себя. Таков и идеальный человек эпикуреизма. Не путать с эпикурейством, бульгаризованным и опошленным изложением системы. Философ-эпикуреист признает, что жизнь нехороша и, вероятно, неисправима. Что боги, если они есть, совершенно не заботятся о людях, что миром правит страх, но, несмотря на это, хочет быть счастливым и получать удовольствие от своего существования, не требуя от него слишком многого. Формула правильной жизни по Эпикуру складывается из атараксии, то есть отсутствия страха, и апонии, отсутствия страдания. Нужно ни от кого не зависеть, но хорошо бы жить в окружении друзей. Вот, собственно, и все. Ключевое понятие здесь – страх. Философ должен научиться к победе над самым главным страхом – страхом смерти, и над сонмом второстепенных страхов. Именно для этого ему нужно знание. Ведь страх чаще возникает из-за неосведомленности и смутной тревоги. Бесстрашный человек внутренне свободен, а стало быть, ничто не мешает ему жить в блаженстве. Под удовольствиями Эпикур имеет в виду не радости плоти, а духовные наслаждения, мыслью, умной беседой, благожелательным приятием мира во всей его полноте. Не нужно желать многого. Чем меньшим ты довольствуешься, тем счастливее твое существование. Человек, живущий по этому принципу, истинно свободен. У Эпикура был сад, в котором он вел умные разговоры с друзьями, и большего он от жизни не требовал. Эпикур пытается логически убедить людей, что быть благородным разумно и выгодно. В этом смысле разумный эгоизм, о котором толкуют герои Чернышевского, позаимствован прямиком из эпикуреизма. «Невозможно жить с приятностью, если живешь не мудро и недобродетельно», утверждает Эпикур. «Невозможно быть мудрым и добродетельным, если твоя жизнь неприятна». Философ этого склада существует по принципу «живи уединенно, воздерживайся от всякой общественной деятельности». Не рекомендуется обзаводиться семьей и пускать в свое сердце любовь, чтобы не испытывать постоянного страха за любимых. Сила разума позволит преодолеть не только физическую боль, но и мысли о неизбежном конце, от которого Эпикур отмахивается с восхитительной небрежностью. Нам нет дела до смерти. Пока мы живем, ее нет. А когда она заявится, не станет нас. Это не поза и не бравада. Умирая от мучительной болезни почек, Эпикур писал своему другу и ученику: «Пишу тебе это письмо в счастливый день, последний день моей жизни. Меня измучили боль из-за невозможности помочиться и кровавый понос, так что худших страданий невозможно представить. Но ум мой радостен, ибо воспоминание о всех наших философских рассуждениях перевешивает муку». Эпикурист – идеал пессимиста, который убедил себя смотреть на этот мрачный мир с доброжелательной улыбкой, без надежды, но и без страха. Можно сказать резче, это философия труса, уговорившего себя быть мужественным. В идеальном человеке Эпикура разум одержал победу над страхом. Но это Пиррова победа. В самые тяжкие моменты истории сохранить достоинство возможно, только если ты добровольно отказываешься от любви, от сильных чувств, от стремления изменить мир к лучшему. «Правильно устроенный человек стремится к счастью здесь и сейчас», утверждает Эпикур. «Для достижения этой цели нужно быть умно, мужественным и предельно умеренным в запросах». На протяжении истории всякий раз, когда условия общественной жизни резко ухудшались, именно так выглядел этически-поведенческий кодекс порядочного человека. Система Эпикура – абсолютный минимум этического выживания. Можно сказать, что все мои соотечественники, кто уцелел в испытаниях последних десятилетий, не утратив при этом чувство собственного достоинства, являются стопроцентными эпикуреистами. Стоики не выживали. Стоицизм – мужество. Все дело в том, что уровень требований к личности у стоического идеала гораздо строже. Нравственный образец стои – не философ, то есть любящий мудрость, а софос, то есть мудрец, существо законченное и совершенное. Ему не надо любить мудрость или стремиться к ней, ибо он ею уже обладает. Такой человек неуязвим для удара судьбы. Его не способны испугать или хотя бы просто опечалить нищета, злоба, болезни или смерть. Все, чего так жаждут обычные люди – богатство, наслаждение, любовь, долголетие – в глазах Софоса не имеет ни малейшей ценности. Он и так обладает эйдемонией, то есть абсолютным счастьем. Оно заключается в понимании добродетели и следовании ее нормам. Софос немыслим без жесткой нравственной дисциплины, высокого ума, без пристрастия и неколебимого мужества. Он не подвластен ни одному из четырех аффектов – жажде удовольствий, отвращению, вожделению, страху. Разум для того и нужен человеку, чтобы развенчивать ложную значимость этих низменных страстей. Тот же, кто попадает под власть любого из аффектов, неминуемо позволяет ему разрастись до масштабов пафоса, то есть одержимости, разъедающей человеку душу. Идеальный человек должен стремиться к полной апатии, свободе от аффектов. В общем, Софос состояние практически недостижимое. Сами стоики признавали, что таких людей на свете очень мало, а, возможно, и вообще нет. Разве что полулегендарный Диоген, которому от земного владыки нужно было лишь одно, чтобы не загораживал солнце. Но зрелый стоицизм не замыкается в пределах бочки, не прячется от зла внутрь себя. Внешний мир, он же всевластная судьба, этим учением не отторгается, и внутренняя свобода рассматривается как ответ на вызов рока. Для того, чтобы выдержать это испытание, человеку более всего потребно мужество, основное условие сохранения достоинства. Как я уже писал, этот термин в его современном значении впервые использовал стоик Цицерон. Стоический человек сильнее и деятельнее эпикурианца. На мир он смотрит так же пессимистично, но не живет уединенно, хоть и желал бы. Его зона ответственности шире пределов эпикурова сада. Следует учитывать, что в отличие от эпикуреизма, стоическое учение с веками сильно менялось. Поздний, римский этап развития стоицизма полней всего оформил кодекс правильного человека, притом не отшельника Сопоса, а ответственного и активного члена общества. Именно такими были Цицерон, Сенека и Марк Аврелий, государственные деятели стоического мировоззрения.